Матерь Агни-йоги. Ужасных давлений не избежать. Они сопровождают обостряющуюся восприимчивость центров. Символ атласа, несущего тягость земную, есть символ человека с открытыми центрами. Надо увидеть и свет, надо увидеть и тьму. И чем ярче свет, тем резче контраст с беспросветностью темной. Два полюса вещи единой видны биполярному зрению. Космическая радость и скорбь мировая тоже доступны обостренному чувствознанию. Спросят, о чем же скорбеть победившему духу? Ответьте, но миллионы других, идущих во мраке, не победили. И скорбь, и забота о них. Каин ответил, что он не страж своему брату, но победитель на страже за всех, ибо несет на себе тягость мира. Поймем, наконец, что не личная она, но пространственная и общечеловеческая. С тем, кто принял на себя ответственность за землю, по силам своим разделяет ее идущий к владыке. Мысль о помощи иерархии света свидетельствует о понимании великого служения.